Но и авары, неосведомленные об этом осуждении, надеясь на поддержку герцога, не стали откладывать активных действий и вторглись во франкское государство, как было намечено. Это событие и положило начало войне. Франкская летопись «Анналы» стремится свести войну к непрерывным победам Карла. На самом деле все было много сложнее. Война шла с переменным успехом, и франкскому королю пришлось мобилизовать все свои силы и выдвинуть в первые ряды лучших полководцев, чтобы успешно противостоять кочевникам. Чего он только не предпринимал, добиваясь радикальной победы. И наводил подвесные мосты, и прорывал каналы, и расчленял армию на отдельные корпуса, действующие с разных сторон, и сманивал щедрыми дарами отдельных представителей аварской знати. Однако все время что-то мешало. То внутренние неурядицы, то грандиозный падеж лошадей, заставивший свернуть очередную кампанию, то срочная необходимость спешить в Саксонию или в Беневент. Так продолжалось до 795 года, когда, удвоив свою армию благодаря союзу с южными славянами, франки, наконец, разгромили врага, причем харутанский князь Войномир, руководивший походом, сумел вторгнуться в пределы легендарного ринга и захватить богатую добычу, которую отправил Вахен к Карлу. Теперь оставалось лишь добить поверженного. Сделать это король поручил своему юному сыну Пипину, номинальному королю Италии, за спиной которого, конечно же, поставил самых опытных военачальников. Экспедиция, в которой участвовали отборнейшие части армии, была проведена во второй половине 796 года. Когда авары увидели приближение несметных полчищ, они, понимая безнадежность сопротивления, убили Кагана и его главных советников, после чего вышли навстречу Пипину, предлагая отдать ему свою землю и выдать вождей. Но теперь этого было уже недостаточно. Речь могла идти лишь о полном уничтожении противника. Не став разговаривать с парламентерами, молодой полководец обратил их в бегство, разоряя все на своем пути, снова вторгся в пределы ринга, который был разрушен до основания. Вслед за тем он овладел частью добычи, оставшейся после предыдущего похода, и, надо думать, она была немалой, поскольку везли ее на 15 подводах. Карл рассчитал все точно. Его юный сын был провозглашен, если не спасителем Отечества, то, во всяком случае, великим стратегом. Ему устроили пышный триумф. Его прославляли придворные поэты, ликуя, что дикая нация вошла под скипетр Карла и склонила непокорную выю под ярмо веры. И правда, теперь за первым должен был следовать второй акт — крещение покорившихся. Целый легион епископов и священников был отправлен в Панонию, чтобы довершить крестом, сделанное мечом. Впрочем, оказалось, что крестить некого, ибо, по словам современника, в Панонии не осталось в живых ни одного ее обитателя, а место, в котором находилась резиденция Кагана, не сохранило и следов человеческой деятельности.